Дирак, Паули оценили блестящие способности Ландау. Любой университет счел бы честью пригласить к себе работать молодого ученого, одного из лучших советских физиков. И Ландау не раз получал такие предложения. Но едва начинался разговор, он перебивал собеседника. «Нет, я вернусь в свою рабочую страну, и мы создадим лучшую в мире науку». «А роскошь, которую вы там никогда не увидите?» «К ней я равнодушен». Он страшно удивился, когда узнал, что один из его знакомых решил не возвращаться после командировки на родину. «Продался за доллары», — сказал Дау. «Лодырь. Работать никогда не любил. Что о нем говорить? Самоликвидировался, перестал работать и впал в ничтожество». Из своей первой научной командировки за границу Ландау вернулся в 1931 году. Если Дау вернулся в Россию, то это произошло потому, что там было его сердце. Это произошло потому, что сам он в глубине души был революционером, писал Дорожинский в книге «Человек, которому не дали умереть». Ландау появлялся в Ленинградском физико-техническом институте, когда повсюду только и говорили об открытии академика Иоффе. Чем меньше толщина изолятора, тем ближе его электрическая прочность к пределу прочности, вычисленному как электрическая сила, нужная для разрыва кристалла, писал Абрам Федорович Иоффе в популярной брошюре, изданной в 1930 году. Со свойственной ему энергией он проводил эксперименты в Советском Союзе и в Германии, выступал с сообщениями об открытии по радио и в газетах. Вернувшийся из заграничной командировки аспирант Ландау не мог не заинтересоваться открытием, которое сулило молодой стране Советов миллионы рублей экономии. Расчеты Ландау показали теоретическую необоснованность предпосылок Иоффе. Абрам Федорович смертельно обиделся. Все, кто знал Иоффе, в один голос утверждают: это был чудеснейший человек, добрый и вместе с тем деловой, энергичный. Он пленял всех своей широкой улыбкой. В натуре Абрама Федоровича была некоторая светскость. Он очень следил за своей внешностью, красиво одевался, носил крахмальные воротнички, употреблял французские духи. Последнее особенно раздражало Дау. Он просто зверем смотрел на Иоффе и всячески демонстрировал свое к нему отношение. Ландау любил шокирующие поступки. Так, например, не признавая Абрама Федоровича Иоффе, он повсюду называл его не иначе, как «Жоффе». Ни во что не ставил талантливейшего теоретика, классика мировой физики Якова Ильича Френкеля, о чем говорил открыто при любых слушателях, писал в воспоминаниях один из близких друзей Дау. Карен Аветович Тер Мартиросян поступил в ЛФТИ, когда там уже не было Ландау. Но он отлично помнит рассказы сотрудников о том, что Петр Иванович Лукинский, впоследствии академик, даже собирался побить Дау за несносное поведение. В конце концов, Абрам Федорович заявил в присутствии других сотрудников, что не видит смысла в последней работе Льва Давидовича. «Теоретическая физика — сложная наука, и не каждый может ее понять», — ответил аспирант. Фраза эта облетела весь институт. Дау пришлось покинуть ЛФТИ. Много лет спустя он обмолвился: «У Иоффе мне было как-то неуютно». Профессор Иван Васильевич Абреимов пригласил Ландау в Харьков. В те годы это была столица Украины. Незадолго до описываемых событий там был организован Украинский физико-технический институт УФТИ. Ландау с радостью согласился. Глава 4. Физический центр в Харькове. Он открыл эпоху в науке –